Глава вторая. Интернет. Мобильная связь и интернет в Иране развивались под прессом жестких внутренних ограничений. Современный телеком, несмотря на сложности с получением соответствующего оборудования из-за санкций, утвердился в Иране с относительно небольшим запозданием. Как только появлялась необходимость в тех или иных поставках, находились и способы добыть нужную технику. Но у консервативного руководства Исламской Республики были серьезные сомнения касательно новых технологий. В конце концов, когда-то в стране даже запрещали видеомагнитофоны и регулярно устраивали рейды по уничтожению спутниковых тарелок на городских балконах. Впрочем, спутниковое ТВ все равно прочно вошло в иранский быт, хотя официально оно до сих пор под запретом. Первый оператор сотовой связи в Иране был государственным. Для получения заветной сим-карты требовались большие деньги и специальная лицензия. Да, именно так. Лицензия на пользование обычным телефоном типа Nokia. Впрочем, в те годы лицензия требовалась даже на пользование факсом или цветным принтером, или пейджером. Иран пережил и этот бум. СМС и ММС-сообщения также в свое время объявляли харамом, то есть запретной для правоверного мусульманина вещью. Но прогресс неумолим. В 2010-х годах в стране начали появляться частные мобильные операторы. К 2016 году из 80-миллионного населения Ирана сотовыми телефонами пользовались 74 миллиона человек. Сегодня по числу абонентов мобильной связи Иран находится на уровне развитых западноевропейских государств, занимая 14-е место в мире наряду с Италией и Великобританией. Иран стал одной из первых стран Ближнего Востока, где появился интернет. Страна была подключена к сети в 1992 году. Однако широкое распространение интернет получил лишь в конце 1990-х, начале 2000-х годов, когда в стране появились интернет-кафе. Поначалу доступ в сеть давали только узкому кругу лиц, например, профессорам университетов. Обычный студент мог пользоваться с домашнего компьютера электронной почтой, и не более того. Скорость интернета в стране оставалась чрезвычайно низкой, и далеко не всегда ограничения были чисто техническими. Консервативные муллы, конечно, мало интересовались техническими новинками. И на вопрос о том, почему бы не снять законодательные ограничения на скорость работы сети, говорили: а зачем нам интернет? Чтобы студенты учились? Ну вот и прекрасно. Пускай книжки в PDF скачивают и учатся. Чего им еще надо? Потихоньку стали появляться частные провайдеры. Пусть медленно и со скрипом, но сеть заработала. Влияние интернета на иранское общество было невероятным. Интернет-блоги стали главным источником общения онлайн. К 2009 году там ежемесячно регистрировались сотни тысяч иранцев. В 2003 году мы представляли крупному тегеранскому инвестору наш первый интернет-проект. Подобие поисковой системы с возможностью получения бесплатных плюшек для пользователей. Проект был неуклюж. Мы сами молоды и наивны. Но провалилась презентация не поэтому. На тот момент интернетом в Иране пользовалось не более 7% жителей страны, в основном в Тегеране. На ярком графике мы демонстрировали, что в ближайшие 12 лет количество пользователей сети должно утроиться. Нам тогда не поверили и обозвали мечтателями. Что ж, мы и правда ошиблись, только не в ту сторону. К 2016 году к интернету в Иране было подключено уже более 60% населения. В конце 2017 года в Иране насчитывалось 56,7 миллионов интернет-пользователей, 70% населения, что по сравнению с 46,8 миллионами пользователей в 2015 году, 57,2% населения, обеспечило прирост на 21,1%. При этом в 2000 году число пользователей интернета в Иране не превышало 250 тысяч человек. В Иране действует примерно 140 операторов связи, обеспечивающих доступ к интернету. Сегодня большинство из них частные. Одно время были чрезвычайно популярны интернет-кафе. В 2008 году в одном только Тегеране их насчитывалось более 1500. Однако с 2011 года пользователи потеряли возможность выходить оттуда в интернет анонимно. Министерство связи и информационных технологий Ирана разрешило допуск к выходу во всемирную сеть исключительно посетителям, готовым представить документ, удостоверяющий личность. Также было введено ограничение по одновременному использованию одного компьютера одним посетителем. Необходимость фиксировать и сохранять IP-адреса пользователей, журналы просмотров и список посещаемых сайтов, а также ведение видеозаписи с сохранением баз данных на протяжении не менее 6 месяцев. Содержание интернет-кафе стало делом накладным. Число посетителей резко снизилось, да и техника к тому времени стала дешевле. И многие предпочитали теперь использовать домашний интернет. Тут надо отметить, что западные санкции против Ирана никогда не включали блокировки в интернете. Но сам факт отключения страны от мировых систем оплаты означал, что, например, покупки в зарубежных интернет-магазинах в Иране невозможны. По этой же причине иранским блогерам о монетизации своих аккаунтов приходилось только мечтать. Сегодня смартфоны имеются у 69 миллионов иранцев. Из них 12 миллионов владеют iPhone. Официально они в Иран не поставляются, но стабильно ввозятся в страну окольными путями. А у 55 миллионов жителей Ирана Android, причем более половины телефонов производства Samsung. За ним с большим отрывом следуют Huawei и Xiaomi. По официальным данным Министерства связи и информационных технологий Ирана, в 2018 году число пользователей мобильного интернета составляло 53,2 миллиона. Это на 6 миллионов человек больше, чем в 2017 году. Крупнейшими иранскими операторами мобильного доступа к интернету являются компании Mobile Telecommunications Company of Iran, MCI, Hamrehi Aval и Irancell, обеспечивающие пользователям доступ по стандартам 3G и 4G. Интернет стандарта 4G уже давно стал нормой в городах. Им пользуются 90% иранского населения. Более того, в 2020 году правительство Ирана объявило о планах развернуть сеть 5G в городах в ближайшие несколько лет. Иранцы не могут напрямую приобретать лицензионные западные программные продукты. Вот почему иранские программисты принялись развивать собственный IT-сектор и заметно в этом преуспели. Так появились местные аналоги многих популярных западных сервисов. Вместо YouTube – аппарат, вместо eBay – ESAM, вместо Netflix – Filimo, есть даже местный Amazon – Digicala и местная Avito – Divar. Apple Store в стране не работает, а вот Google Play с 2013 года не заблокирован, но доступны, естественно, только бесплатные приложения. Чтобы обеспечить себе доступ ко всем современным приложениям, иранцы создали кафе-базар, где можно приобретать приложения от 20 тысяч разработчиков со всего мира, подавляющее большинство из Ирана. На сегодня у платформы 45 миллионов пользователей, из которых ежедневно ею пользуется 6,6 миллионов. Санкции в некотором роде даже дают преимущество цифровому бизнесу. В Иране нет сложного западного IT-лицензирования, хитросплетения корпоративных правил. Даже к понятию авторского права, копирайта, иранцы относятся весьма прохладно. Раз все для нас запрещено, значит, нам все можно. Еще в 2000-х в иранских магазинчиках могли нарезать диск с каким хочешь фильмом или музыкой, без оглядки на всякие глупые авторские права и лицензии. Пиратское программное обеспечение по-прежнему очень популярно. Хотя иранцы уже начинают осознавать, что порой лучше заплатить, чтобы стабильно получать необходимые обновления и техподдержку. Но если на старте IT-бизнеса санкции оказываются полезны, то позднее они сдерживают его развитие. Когда в 2016 году кафе «Базар» предпринял международную экспансию и вышел на рынок Афганистана, где говорят на варианте персидского языка, то не смог решить проблему оплаты и был вынужден предлагать местным пользователям только бесплатные приложения. У кафе «Базар» есть пользователи в США, Турции, Ираке и ряде других стран, где говорят на персидском. Но они тоже сталкиваются с невозможностью оплаты в кафе «Базар». Проблемы возникают и у отдела разработки программ. Банки опасаются вторичных санкций, и случается, попросту не переводят студии-разработчику ее часть выручки. Профессия программиста в Иране популярна и позволяет зарабатывать выше среднего, хотя миллионером не станешь. В Иране имеется около 1500 зарегистрированных IT-компаний и около 200 компаний, занимающихся разработкой программ. Диапазон ежемесячной оплаты программиста составляет от 300-700 до 1200-1500 долларов для специалистов высокого уровня. Почти 95% всех работ по ПО – разработка на заказ или серый аутсорсинг. Иранское правительство создает технологические парки и громко заявляет о поддержке IT-разработок. Но это же правительство жестко контролирует интернет. В Иране заблокированы Facebook, Twitter, YouTube и даже Telegram, закрытые в результате координации через него беспорядков в 2018 году. Любопытно, что блокируется и ВКонтакте. Instagram – самая популярная интернет-платформа и единственная международная сеть, которая не запрещена. Наконец, 2021 года ее использовали 69% жителей страны. Собственно, доступ к определенным сайтам контролировался с первых дней существования интернета в стране, вплоть до запретов по определенным ключевым словам. Полностью блокируется все, хоть как-то связанное с порнографией, сексом, с политической оппозицией и с критикой ислама, либо противоречащие исламским ценностям. Иранцам не привыкать обходить препятствия. VPN, прокси-серверы и специальные программы для борьбы с блокировками известны здесь каждому, кто хоть раз держал в руках смартфон. Интересно, что предоставление VPN-сервисов само по себе превратилось в крупный бизнес. Иранцы смеются, что корпус стражи исламской революции создал такие плотные блокировки именно для того, чтобы успешнее продавать свои же VPN. Активно используются и зарубежные сервисы. Так, в январе 2020 года канадский разработчик ПО для обхода цензуры Псифон сообщал, что число пользователей в Иране выросло на 25% и превысило 3 миллиона человек. Почти 11% жителей Ирана используют Twitter и почти 18% — Facebook, хотя обе сети и были официально заблокированы еще в 2009 году. Одно время власти очень жестко пытались бороться с обходом блокировок, закрывая доступ к соответствующим сервисам. В результате были выведены из строя многие ключевые элементы интернет-инфраструктуры — центры обработки данных, хостинги, облачные хранилища. Это привело к сбою в работе иранских коммерческих структур, сервисов и сайтов. Заметно упала скорость соединения. После того, как 100 IT-экспертов написали коллективное письмо президенту с описанием масштабов сопутствующего ущерба, от этой политики решили отказаться. Однако обход фильтров еще сильнее замедляет скорость интернета, которая и так намеренно ограничена правительством, хотя в последние годы разрешенная скорость постоянно повышается. Для пользования запрещенкой в Иране приходится запасаться терпением. Также давно поднимается вопрос о создании иранского национального интернета, интранета. Технически это возможно, что и было доказано во время демонстраций против повышения цен на бензин, охвативших страну в 2019 году. Власти опасались координации протестов через интернет. И действительно, ранее для этого не раз использовались иностранные сайты и приложения. Социальные сети, иностранные СМИ, почта, мессенджеры – все оказалось наглухо заблокировано для рядовых пользователей, но чисто иранские сервисы при этом продолжали функционировать. Доступ к всемирной сети был восстановлен только через неделю. Централизованный национальный интранет – National Informational Network, или халяльный интернет, как иногда иронично называют его иранцы, разрабатывался преимущественно усилиями государственной телекоммуникационной компании Ирана, TCI. Власти Ирана объясняют, что интранет служит средством защиты от кибератак из-за границы и позволит поддерживать работу онлайн-ресурсов, если США решат изолировать Иран. В 2016 году был запущен первый этап программы. Пользователям предоставили доступ к электронным правительственным услугам, контенту иранских сайтов и цифровым услугам иранских компаний. Далее планируется обеспечить высококачественный доступ пользователей к внутреннему широкополосному контенту и услугам, а также построить независимую национальную коммуникационную инфраструктуру. Удивительно, но частично и санкции Запада способствуют развитию проекта. С 2010 года американские хостинги не могут размещать домены .ir, и многие VPN-сервисы располагаются на американских платформах и недоступны иранцам. Ограничения, введенные международными платформами, лишь подталкивают местных пользователей к выбору внутренних ресурсов. Они уже не очень доверяют западным. Внезапный отказ в обслуживании может больно ударить по карману и привести к потере всей информации. Да и проблему оплаты иностранного хостинга под санкциями решить непросто. Неудивительно, что к концу 2011 года 90% сайтов иранских госучреждений было переведено на национальный хостинг. В 2015 году на национальном хостинге базировалось порядка 40% всех иранских интернет-ресурсов. И все же правительство Ирана слишком разумно, чтобы отрезать население от всемирной сети. Интернет позволяет выпускать пар людям, заметно подуставшим за годы санкций, инфляции, пандемии. Пусть лучше они ругают правительство в смартфонах и компьютерах, но не выходят на улицы. При этом в Иране уже давно активно действует киберполиция, ФАТА, считается частью иранских вооруженных сил, которая, в частности, занимается распространением благоприятной официальной информации, либо опровержением негативных новостей по тем же технологиям, которые давно используются в большинстве стран мира. В ее функции также входит борьба с вездесущими VPN и разработка интеллектуального программного обеспечения, обеспечивающего мониторинг и контроль за доступом пользователей к интернету и социальным сетям. Считается, что это эффективнее тотальных запретов. К счастью для любящих интернет иранцев, пока видимых результатов в этих областях деятельность киберполиции не приносит. Подведем итоги. Как санкции повлияли на развитие телекоммуникационных технологий и интернета в Иране? Первое. Иран активно развивает свой телекоммуникационный сектор, хотя санкции делают затруднительным приобретение нового оборудования и технологий. Тем не менее, действуя в обход, иранцы получают все необходимое. Население страны приобретает технику Apple и Samsung, а необходимые приложения загружает с местного аналога Google Play и Apple Store кафе «Базар». Второе. Иран стал одной из первых стран Ближнего Востока, в которой появился интернет. Тем не менее, его развитие сильно затрудняли ограничения со стороны государства, жесткая цензура, намеренное снижение скорости работы. Это не помешало сети стать чрезвычайно популярным средством коммуникации. При этом западные санкции не подразумевали прямые блокировки, но делали многие функции интернета бесполезными для иранцев. Например, монетизацию контента, покупки в зарубежных интернет-магазинах, пользование платными функциями популярных интернет-платформ или покупки в Apple Store и Google Play. Третье. Иранские IT-специалисты успешно копируют известные западные сервисы, платформы для видео, интернет-магазины, цифровые каналы и тому подобное, создавая свои аналоги систем, использование которых в Иране невозможно по причине санкций. Четвертое. Иранские власти вкладываются в создание интранета, независимого от контролируемой Западом сети. Отчасти их беспокойство оправдано, ведь санкции уже приводили к закрытию некоторых хостингов для иранцев и другим техническим проблемам. Отчасти же интранет стал бы еще одним способом ужесточения цензуры. Она в Иране жесткая и разветвленная. От запретов использования VPN до допуска к компьютеру в интернет-кафе только по паспорту. Однако и слишком сильно закручивать гайки власти опасаются. Ведь если иранцы не смогут высказывать свое недовольство в сети, то станут выходить на улицы городов.